«Какая именно информация нужна?» — спросил Дарс, стараясь выглядеть заинтересованным, но не слишком жадным. Все, что касается разумного по имени Кадр Тирайн, Макс внимательно следил за реакцией Дарса. Его истинные планы, реальные цели пребывания в системе, с кем он контактирует, какие ресурсы имеет в распоряжении, откуда получает финансирование. Дарс напрягся, стараясь не выдать своего волнения. Значит, подозрения Рика оправдались, кто-то действительно серьезно интересуется их бывшим пассажиром. «А зачем вам эта информация?» Осторожно поинтересовался он. «Понимаете, хочется знать, во что ввязываешься». Макс усмехнулся, и в этой усмешке промелькнуло что-то холодное. Скажем так, есть влиятельные заинтересованные лица, которым крайне важно знать истинные намерения господина Тирайна. Его внезапное появление в нашей системе после стольких лет отсутствия вызывает серьезные вопросы у определенных кругов. Особенно учитывая его семейную историю. Понятно, Дарс сделал еще один глоток, давая понять, что не собирается давить на подробности. А что именно от нас требуется? Ничего сложного, Макс расслабился, видя, что собеседник не задает лишних вопросов. Простое наблюдение и сбор информации. Вы же его доставили сюда, следовательно, провели с ним определенное время, знаете его привычки, слабости, манеру поведения. Нужно установить за ним негласное наблюдение, выяснить, с кем он встречается, о чем говорит, какие планы вынашивает. Дарс сделал глоток напитка, делая вид, что тщательно обдумывает предложение. В голове проносились наставления Рика, ни на что не соглашаться, только слушать и запоминать. «Звучит интересно, но мне нужно посоветоваться с напарником», — наконец сказал он. «Мы привыкли работать вместе». «Конечно, это разумно», — кивнул Макс. «Но решение нужно принять до завтрашнего утра. После встречи Тирайна с бароном ситуация может кардинально измениться, и информация потеряет свою ценность». «Что вы имеете в виду?» Дарс постарался придать голосу нотки искреннего любопытства. Макс наклонился еще ближе, понизив голос почти до шепота. «Господин Тирайн заявляет определенные наследственные права на значительные активы бранства. Если его требования будут удовлетворены, это серьезно повлияет на существующую расстановку сил в системе. Есть люди и организации, которым подобный поворот событий крайне невыгоден. И они готовы за информацию о его планах платить целых 100 тысяч кредов». Дарс изобразил впечатленность цифрой. Это лишь первоначальная сумма, в глазах Макса блеснуло что-то хищное. Если информация окажется действительно ценной и поможет предотвратить нежелательные события, сумма может увеличиться в несколько раз. «Мои работодатели не скупятся, когда речь идет о защите их интересов». Дарс кивнул, изображая человека, которого всерьез заинтересовала перспектива хорошего заработка. «Хорошо. Как с вами связаться, если мы примем решение?» Макс достал из внутреннего кармана пиджака небольшую карточку и протянул ее Дарсу. «Здесь зашифрованный канал связи. Ответ жду до полуночи, не позже. И помните, его голос стал жестче, это строго конфиденциально. Если информация о нашем разговоре просочится не по адресу или попадет в неправильные руки, последствия будут весьма неприятными для всех участников». С этими словами он встал, по дороге подошел к бармену, оплатил выпивку и направился к выходу, растворившись в толпе посетителей. Дарс еще некоторое время посидел в баре, неторопливо допивая свою выпивку, посматривая по сторонам и наблюдая за публикой, одновременно обдумывая услышанное. Ситуация становилась все запутаннее. Кто-то очень серьезно интересуется Кадаром, и это может означать крупные проблемы не только для старика, но и для них самих. Возможно, стоит связаться с ним и предупредить. Хотя, после того, как он повел себя, помогать ему совсем не хотелось. Через полчаса он расплатился и покинул заведение, направляясь обратно к арендованной платформе. «Тем временем я продолжал работать с Кианной над изучением местных информационных сетей и углубленным анализом ситуации в системе». Искин постепенно получал доступ ко все большему количеству закрытых каналов, взламывая защиту методично и осторожно, но ничего действительно полезного пока не находил. «Капитан», — отозвалась Кианна своим мелодичным голосом, — обнаружила интересную аномалию в коммуникационных логах станции. «Какую именно?» «Я оторвался от изучения предложений сомнительных торговцев. За последние два дня резко возросло количество зашифрованных сообщений между док-станцией Хиндж-1 и административным центром Хиндж-Прайм. Уровень шифрования максимальный, военный стандарт. Объем трафика увеличился в 4 раза по сравнению с обычным. Что это может означать?» Я откинулся в кресле, пытаясь сложить пазл. Судя по характеру передач, либо готовится какая-то серьезная операция, либо произошло событие, требующее повышенных мер безопасности и оперативного реагирования. Я задумался, барабаня пальцами по подлокотнику кресла. Неужели прибытие Кадара действительно взволновало местную верхушку настолько сильно? Хотя, скорее всего, это было связано с появлением в системе эсминца торговой ассоциации. Он как раз находил там. «Кианна, попробуй перехватить хотя бы фрагменты этих сообщений», — распорядился я, — «не обязательно расшифровывать полностью, но хочу понять общий характер переписки и уровень тревоги». «Попробую, капитан, но это потребует значительного времени», — предупредил Искин. Они используют сложную систему ротации ключей шифрования каждые 2 часа. Делай, что можешь, но осторожно. Не хочу привлекать внимание службы безопасности станции. В этот момент сработала система оповещения, Дарс возвращался. Связь с ним восстановилась, как только его платформа вышла из зоны искусственных помех вокруг Хиндж-3. Рик, голос Дарса звучал напряженно и обеспокоенно. «Мне нужно с тобой поговорить. Срочно. То, что я узнал, меняет всю картину. Что случилось?» «Встреча прошла не по плану. Не по связи», — отрезал он. «Через 10 минут буду на месте». Связь прервалась. Это определенно было плохим знаком. Дарс из тех людей, которые не паникуют без серьезных оснований. Ровно через 10 минут он ворвался на мостик, явно взволнованный. «Рик, твои худшие подозрения оправдались», — выпалил он без предисловий. «Они действительно интересуются Кадаром. И, судя по всему, очень серьезно. Глава 13, рассказывай подробности». Все до мелочей. Дарс подробно передал содержание разговора с Максом, не упустив ни одной детали, от описания внешности до точных формулировок угроз. Я слушал, мрачнее с каждым новым словом. «Значит, кто-то очень влиятельный и очень богатый крайне не желает, чтобы встреча Кадара с бароном прошла успешно», — подвел итог, когда Дарс закончил. «Интересно, кто именно стоит за этим предложением?»